Глава 74. Ночь третья. «Дядюшка Шен! Дядюшка Шен!» — кричала Риту, тряся его за плечо. На ее крик в потайную комнату влетел Ал. Увидев лежащего в центре печати Шена, он опрометью бросился к нему. «Что произошло?» — рыкнул он на сидящую рядом девушку. Глаза Шена были плотно закрыты, а в правой руке он сжимал старую тетрадь. «Я не знаю!» Он дотронулся до тетради и тут же упал, в сердцах воскликнула Риту. Ал разъяренным львом глянул на тетрадь, вырвал ее из руки учителя и отбросил прочь. «Нет!» — взвизгнула девушка. «Ее нельзя вынимать из печати!» «Учитель!» Не обращая внимания на ее крики, Ал склонился над Шеном и дотронулся до плеча, аккуратно переворачивая его на спину. «Учитель!» Шен медленно открыл глаза и обратил на Алла затуманенный взор. Ему требовалось время, чтобы осознать все, что он только что увидел. «Учитель!» «Чего тебе?» Ал потрясенно уставился на него. Шен осознал, что это, видимо, прозвучало довольно грубо. «В смысле, я тебя прекрасно слышу, незачем так орать. Вы только что лежали здесь без сознания. Незачем так орать?» «Нет», — спокойным тоном заявил Шен. «Нет?» «Я спал». Ал возмущенно молчал. Ему необходимо было время, чтобы сформулировать то, что крутилось в голове, в связанные вежливые предложения. «О нет, тетрадь!» — воскликнула Риту. «Тетрадь?» Шен резко сел и обернулся к ней. Девушка держала в руках тетрадь, края которой быстро осыпались на землю прахом. «Быстро! Верни ее в печать!» Риту кинула в него тетрадью раньше, чем осознала, что делает. Шен поймал ее и прилепил талисман, на котором быстро начертил специальные символы, превращающие его в надежную защиту от преждевременного старения. Вот только обратившиеся в прах части было уже не восстановить. Теперь это был лишь огрызок тетради. Шен печально вздохнул. Такой ценный предмет. Такой ценный для него предмет. «Простите, учитель», — видя его реакцию, повинился Ал. «Ты в этом не виноват», — не глядя на него, буркнул Шен. Он повернулся к Риту. «Что было написано в этом дневнике? Ты же его уже читала. Что там было написано про меня?» Девушка растерянно поглядела на Шена. «Там было написано... Было написано, что бабушка хочет вас защитить. Она увидела тени, следующие за вами, поэтому решила защитить вас от них. В основном там были описания ее экспериментов. Я кое-что переписала для себя, вон там». Она указала на записи, лежащие на столе. Шен поднялся и быстро подошел к столу. Взяв записи, он пролистал страницы одну за другой. Какие-то мелочи. Здесь нет ничего, что пролило бы свет на прошлое. Больше ни слова не говоря, Шен вернул записи на место и пошел на поверхность через короткий ход. Солнце стояло в зените, пробиваясь через сухую лозу. Шен раздвинул ветки и выбрался в беседку. Кинув на Анис мимолетный взгляд, он направился прочь по тянущейся от беседки галереи. «Учитель!» — окликнул его Ал, вышедший вслед за ним. Шен сделал вид, что не услышал. Ал переглянулся с Анис. «Ты его чем-то расстроил?» «Я не знаю», — глядя в его удаляющуюся спину, хмуро отозвался Ал. Шен оперся о колонну, чтобы не упасть. Голова сильно кружилась, а тело слегка потряхивало. Но он ведь использовал самую кроху духовной энергии, чтобы зажечь те свечи и напитать талисман. Неужели даже это ему теперь не по силам? Шен прислонился к колонне и медленно съехал вниз, усевшись на пол террасы. Он прикрыл глаза и сосредоточился на своем дыхании. Мимо того места, где он сидел, проходила служанка. Она обернулась и увидела сидящего на полу заклинателя. Мгновение помедлив, служанка присела на корточки рядом с ним. «Господин, вам не здоровится? Вы очень бледны». Шен открыл глаза и узнал в ней ту самую красивую служанку, которую уже видел ранее с ворохом белья для стирки. «Не обращайте на меня внимания», — попросил он. Служанка осталась сидеть на месте, все еще с сомнением глядя на него. «Прибыл молодой господин Му!» — донесся до них приглушенный голос глашатая от главных ворот. «Кто такой господин Му?» — спросил Шен у служанки. «Сын сановника Му, друг молодого господина Шаола». Служанка неожиданно пристально вгляделась в лицо Шена. «Он мог бы быть и другом Кера, знаешь». Шен недоуменно уставился на нее. И фраза, и тон, и выражение лица ее — все было странным. Служанка опустила ладонь на его плечо, как раз на то место, в которое ночью вцепился призрак, заставляя Шена скривиться от боли. «Я не покину. Без отмщения». «Что?» «А-а-а!» Она закричала, как безумная. Крик не утих ни через 5 секунд, ни через 10. Рот ее раскрывался шире и шире, кожа в уголках губ трескалась и рвалась, обнажая красную плоть. «А-а-а!» Ее крик был так силен, что у Шена затрепетали волосы. У него перехватило дыхание. Трудно было сделать следующий вдох. «Отцепись от меня!» Он попытался оттолкнуть ее, но вместо этого руки прошли насквозь, и Шен растянулся на полу. Служанка медленно поднялась и остановилась возле него. Шен видел ее босые ноги, выпачканные в земле. «Не покину этого места!» На его разгоряченной щеке лежала прохладная ладонь. Эта ладонь дарила покой и безмятежность. Хотелось зарыться в мягкое одеяло, свернуться калачиком и лежать так в безопасности и покое, чувствуя легкое прикосновение. Холодные пальцы провели по его волосам. Шен приоткрыл один глаз, чтобы убедиться. Рядом с ним на кровати сидел Шуэр. Он гладил его по голове, смотря при этом обеспокоенным взглядом. Шен закрыл глаз. Спустя какое-то время он услышал звук открывшейся двери. «Лекарь От, как он?» Лекарь подошел к кровати и взял запястье Шена в свои руки, прислушиваясь к его пульсу. «Похоже, его телу требуется больше отдыха», — через минуту произнес лекарь. «Его защитные механизмы, сдерживающие бушующую внутри энергию, оказались ослаблены, и теперь это вредит физической оболочке. Вы можете что-нибудь сделать?» «Я попробую успокоить энергию внутри него. Это поможет физической оболочке быстрее восстановиться. Отойдите, мне нужно место». Шуэр встал с кровати, а его место занял лекарь. Он вновь дотронулся до руки Шена, обнажая его предплечье. Затем развернул футляр, в котором оказался набор для иглоукалывания. Достав одну из тонких длинных игл, лекарь медленно вонзил ее под кожу пациента. Это не было больно. Шен наблюдал за ним из-под опущенных ресниц. Следя за вводимой в его тело иглой, он ощутил, как его накрывает сильное дежавю. Он вспомнил, как мама в далеком детстве лечила его этим же способом. От этих воспоминаний на сердце сделалось тепло, а глаза под опущенными ресницами чуть защипало. Через какое-то время доктор закончил процедуру, вынул иголки из тела больного и удалился, а Шуэр вновь присел на край кровати. Шен открыл глаза и посмотрел на него. «Знаешь», — произнес он, — «когда я только приехал в этот дом, я был счастлив тому, какая у тебя большая и счастливая семья. Сколько любви и света во всех павильонах этого поместья. Но с каждым днем, проведенным здесь, мне все сильнее кажется, что вы все живете с некой тайной, которую очень хотели бы скрыть, но никак не в силах забыть. Тебе не нужно в этом копаться», — мягко произнес Шуэр, проводя ладонью по его голове. «У всех нас есть ошибки, которые хотелось бы забыть. И чем длиннее жизнь, тем больше таких ошибок». Шен помолчал, глядя на него. «Да, ему не нужно в это влезать. Это не его дело. Это не его тайна. Думаешь, если не говорить о них, они исчезнут? Они никогда не исчезнут. В этом и заключается их отмщение. Что находится в комнате за белой дверью?» Там ничего нет. Тогда что там было? Шуэр помолчал. Отдыхай, сказал он и поднялся с кровати. Не говоря больше ни слова, он покинул комнату, прикрыв за собой дверь. Шен перевел взгляд на потолок. Может ли он не вмешиваться? Система на сей раз не мешает ему принимать решения, не заставляет следовать какой-то линии поведения. Он может ничего не делать, просто не обращать внимания на призраков. Вот только почему у него все сильнее складывается впечатление, что нечто в этом огромном доме гниет изнутри? И не лучше ли будет вырвать эту гниль на поверхность и выкинуть, пока она не перекинулась на здоровые части? Плач ребенка, словно крик петуха, возвестил о приходе сумерек. Шен снял верхнюю одежду и залез под одеяло. И вновь Шен сидел перед большим старым зеркалом. Он рассмотрел, что края его испещрили темные точки коррозии, амальгама отставала от стекла. Шен задумчиво дотронулся до поверхности рукой, и тут же его словно обожгло непонятной силой. Природа ее была совершенно чужда ему, опасна, незлобна и недобра, непостижима. Шен пораженно уставился на обычное с виду зеркало. В нем вновь не было его отражения. Вместо этого он видел комнату в свете дневных лучей. Двое мальчишек и девушка ввалились в нее. Девушка аккуратно поставила на пол большую плетеную корзину с крохотными цыплятками. «Вот», — смахнув пыль с ладоней, произнесла она, — «здесь не найдут». Дети расселись на полу перед корзиной. У всех были черные волосы, девушка казалась старше мальчишек. Один из них запустил руку в корзину и достал оттуда черного цыпленка. «Этот будет мой». «Каждому по одному», — произнесла девушка. Второй мальчишка казался мельче и сидел спиной к Шену. «Эй! Я хотел черного», — обиженно запротестовал он. Первый показал ему язык и спрятал руку с цыпленком за спину. «Шенушка, возьми желтого, он тебе больше подходит. Вы с ним похожи», — рассмеялся он. Мальчишка, сидящий спиной к Шену, попытался ткнуть обидчика в ребра, но не преуспел. «Тогда Шиану достанется пестрый», — заглянув в корзину, определила девушка, вынув себе серого цыпленка. Шену не нужно было долго вглядываться в ее черты, чтобы понять, что перед ним Рурит. А вот мальчишка, сидящий напротив нее, был ему незнаком. Его волосы удерживала изящная заколка в форме облаков, а желтые одежды украшала вышивка золотой нитью. «Нет уж!» — запротестовал Шенушка. «Тогда мой будет пестрым. Пускай Шан берет желтого». «Их точно никто не услышит здесь», — засомневался незнакомый мальчишка. «Они проголодаются и будут пищать?» «Не беспокойся, я буду кормить их вовремя», — заверила его Рурит. «А пока могу нарисовать печать молчания, за нее почти не просачиваются слабые звуки». Она стала увлеченно водить пальцем по полу, будто уже рисует невидимую печать. «Прекрати свои игры», — фыркнул мальчишка. «Ты не шаманка». «Еще какая!» — запротестовала Рурит, выкатывая глаза и конвульсивно потрясывая руками. «Не перечьте мне, иначе быть беде!» Шенушка задорно рассмеялся, а второй мальчишка вновь фыркнул. Четвертый подросток ворвался в комнату и подлетел к остальным. Он улыбнулся, сунув нос в корзину, а Шен с восторженным удивлением разглядывал черты молодого Шиана, представшего перед ним. В детстве он сильно походил на свою сестру, разве что щечки у Рурит были пухлее. «Как ты нашел нас?» — спросила Рурит. «Кто-нибудь тебя видел?» «Связь близнецов», — усмехнулся Шиан. «Да не бойся ты, я спец по незаметным проникновениям». «То-то ты на кухне вечно попадаешься», — рассмеялась девушка. Шиан недовольно насупился, а затем вынул из рукава погремушку-барабан, стороны которой были сплошь обклеены небольшими кусочками разноцветного стекла. «Шен, смотри, что я для тебя соорудил!» — воодушевленно воскликнул Шиан и закрутил погремушкой перед носом Шенушки. «Брат, мне 13 лет, а не 10!» — уязвленно выкрикнул мальчишка. «Ну да, ну да!» — улыбнувшись, покорно согласился Шиан, продолжая крутить погремушку перед его носом. Луч солнца отразился от стеклянных граней, бросая на пол и стены причудливые цветные узоры. «И впрямь красиво», — оценила Рурет, потянувшись к погремушке. Внезапно мальчишка, сидевший напротив нее, упал на пол и затрясся в конвульсиях. Остальные вскочили на ноги и уставились на него. «Тасо?» — позвала Рурет. «Прекращай, это не смешно». Но не было похоже, что тот притворяется. Руки его выгнулись под странными углами, а спина прогнулась вверх. Он трясся с рваными движениями. Кисть правой руки, все еще сжимающая маленького цыпленка, сильно сжалась, ломая хрупкое тельце. «Что происходит? Тасо!» «Я позову кого-нибудь», — произнес Шиан и ринулся прочь. «Шен, беги с ним», — приказала Рурет. «Но ты здесь ничем не поможешь». Мальчишка кинул взгляд на своего друга, бьющегося на полу, словно выкинутая на берег рыбешка. Изо рта его шла белая пена. Шен перевел взгляд на Рурет, напряженно стоящую рядом. «Уйдите, тени!» — закричала девушка. «Это вы делаете? Зачем вы это делаете?» Мальчишка все еще трясся в судорогах, пена во рту смешалась с кровью. Маленький Шен оцепенело стоял, уставившись на него, не в силах сдвинуться с места. Наконец мальчишка вздрогнул и затих. Какое-то мгновение он пролежал неподвижно, затем захрипел, забил руками, в последний раз дернулся и замер. «Тасо?» — позвала Рурет, опасливо приближаясь. «Тасо!» В комнату ворвался Шиан в сопровождении взрослого мужчины в одежде слуги. Увидев лежащего на полу мальчика, мужчина бросился к нему. Он перевернул его на бок, стучал по спине, но все без толку. «Что с ним?» — давясь слезами, спросила Рурет. «Он мертв. Что вы наделали?» «Мы? Мы ничего не делали!» — взвизгнула девушка. «Он просто упал и... упал и...» Она опустилась на колени и разразилась рыданиями.